Глава 10. Раиса проснулась от того, что кто-то пристально смотрит на нее. Пришлось приоткрыть глаза. С просонья Ри не сразу поняла, где находится, а потому и торопливо села, опустив ноги на пол. Напротив девушки на втором диване развалился Родион. Младший брат Ада всегда был тем еще балбесом, правда, не таким бесшабашным, как Дэм. Но и до серьезного старшего и сыновей Адамидии ему было далеко. «Привет, спящая красавица!» — заулыбался Родя. «Хотела уже полезть тебя целовать, чтобы проснулась побыстрее!» Ри бросила на парня грозный взгляд. Была мут елки-палки. «А чего не полез?» — усмехнулась Ри, поправляя одежду. Зеркало даже смотреть не хотела. Нужно было сразу в уборную сбегать. Мало ли, что у нее теперь с лицом после сна. «О, как!» — засмеялся Родя. «Если ты так ставишь вопрос, то я, пожалуй, не стану отказываться». И тут же парень плавным движением поднялся на ноги и потянулся к Ри. «Дурачок!» — фыркнула Раиса. А увернуться не успела. Роди уже загробастал ее в медвежье объятие и притянул к себе. Родион был примерно схожий со старшим братом комплекции и внешне был похож. Разве что у младшего Адамиди не было таких пронзительно-голубых глаз. Зато улыбка у парня была обворожительной. «Пусти, Родя!» — расхохоталась девушка, пытаясь надавить на широкие плечи ладонями. Но парень держал крепко, пусть и очень бережно. «Не пущу, пока не поцелуешь, малышка!» — заявил вдруг Родион. Ария хохотала еще громче, потому что парень принялся щекотать ее. Более того, еще и потерся по ее щеке своей щетиной. И смех Раисы стал более заразительным. Не сказать, что Родя постоянно вот так ее тискал. Точно плюшевую игрушку. Но было приятно, да. Совершенно неожиданно у парочки появился зритель. Адриан расслышал смех Раисы еще в коридоре. И самому стало приятно и тепло. Словно за грудиной разлилась тягучая сладкая карамель. А потом, словно что-то оборвалось внутри, когда Ад понял, что Ри радуется появлению Родиона. Голос брата Ад четко расслышал, да и видел по камерам, как он появился в клубе. Вошел в кабинет, а там они обнимаются, близко друг к другу. Адриан понял, что уже сжал кулаки. Перед глазами все заволокло пеленой ярости, сродни безумию. И контроль стремительно таял прямо на глазах. Но ведь брат же! Не может Ад покалечить собственного брата, родная кровь. А сам Родион все видел. Все понимал, прекрасно знал, пусть и не говорили они о чувствах Адриана. А выходит, все равно полез к его малышке. Адриан медленно прошел к рабочему столу, сел в кресло. Нужно как-то пережить, выдохнуть, смириться. Он ведь сдохнет, если Ри ответит Родиону взаимностью. И вот здесь в голове Адриана взорвался целый ураган мыслей. Кто сказал, что Ри ждет его? Она ведь даже не помнит их единственный поцелуй. Между ними не было ничего. Он отталкивал ее, игнорировал детскую влюбленность. А сейчас даже боится смотреть на парочку, застывшую в центре комнаты. Родя так и не отнял своих рук, которые Ад хотел бы сломать. Но ведь брат же. Ари. Раиса пальцами вцепилась в рубашку Роди так, будто не видела его вечность, и соскучилась. Адриан отметил, что Ри никогда его так не обнимала, не льнула к нему. Держала с ним холодно, зато с Родей. Родиону позволило многое, если судить по покрасневшей щеке и губам. «Привет, брат! И почему я последним узнаю, что к нам вернулась малышка Ри?» — посмеивался Родион. «Потому что Ри всегда здесь работала. Есть возражения?» Сухо обронил Адриан, а взгляд тяжелый, словно камнепад, рухнувший на голову Родиона. Однако Родя был не из пугливого десятка, да и характер брата прекрасно знал, а потому лишь крепче притянул к себе девушку, еще и подбородок устроил на ее макушке. «Да какие тут возражения?» — усмехнулся Родя. «Исключительно безмерное счастье. Будем чаще видеться, вместе же работаем». Адриан прищурился. Кажется, в кабинете заискрило от напряжения. Но Адамиди заставил себя выдохнуть. Намеченный план катился к чертям. Но Ри улыбалась, и ради этой улыбки Адриан был готов на все. даже если придется запихнуть поглубже собственную гордость, ревность и вспыльчивый характер. На сегодня Ри закончила свою работу. Стараясь контролировать голос и каждый жест, произнес Адриан. «Я отвезу девочку в клинику, а потом домой. А ты, Родион, займись своими обязанностями». А Ри возмутили две вещи. Во-первых, откуда ему знать, что у нее запланирован осмотр у врача? Во-вторых, обращение девочка с налетом иронии и высокомерия. Так и хотелось во весь голос закричать на Адриана, запретить ему так к себе относиться. Но голос звучал спокойно, уверенно и твердо. «Я не девочка», — произнесла Ри, глядя Адриану прямо в глаза. А за ее спиной громко рассмеялся Родион, который точно приклеенный торчал в непозволительной близости от нее. «Да уж точно не мальчик», — заржал Родя, продолжая тискать Раису с таким упоением, будто она была плюшевым зайцем, а Родя — трехлетним пацаном. Адриан пропустил замечание брата мимо ушей. Он старательно не замечал руки Родиона, обхватившие талию Ри. Более того, старался не думать о том, что девчонка совсем не против, чтобы ее обнимали вот так. Поднявшись со своего рабочего места, Адриан натянул пиджак на плечи, поправил узел галстука, который был все таким же идеальным, как и минуту назад, и подошел к двери. «Раиса!» — поторопил он девушку. «Помощь нужна?» Ри попыталась выпутаться из ловких рук Роди, а тот будто и не замечал движения Ри, дурачился, щекотал девчонку. «Родя!» Заливисто хохотала Ри и совсем не видела, как взгляд Адриана потемнел. Дикая, жгучая ревность бурлила в душе у молодого мужчины, а вот слух ласкал ее смех. Адриан 100 лет не слышал этих звуков, и пусть брата хотелось прибить голыми руками, не сходя с места, а все равно ад не шевелился. Впитывал каждую улыбку Ри, ее голос, смешное фырканье, переходящее в громкий хохот. «Ну вот, а то такая серьезная, аж страшно!» Удовлетворенно вздохнул Родион и все-таки выпустил Ри из загребущих лап. Ри, посмеиваясь, вышла в галантно распахнутую дверь. Адриан, выходя вслед за девушкой, не удержался, бросил убийственный взгляд на брата. А тот не перестал широко улыбаться и даже руки скрестил на груди, словно провоцируя Адриана. «Позже поговорим», — обронил ад прежде, чем закрыть дверь собственного кабинета. Ри уже медленно спускалась по ступеням вниз. Улыбка не сходила с ее милого личика. А Адриан чувствовал, как сжавшаяся внутри пружина распрямляется. Мужчина предвкушал, что вот-вот они останутся одни, по крайней мере, до клиники, а потом и до дома поедут вместе. Он за рулем, а Ри рядом с ним. Адриан ощутил странное волнение. «Ну вот, совсем идиот!» Смущается, как пацан, и даже не может подобрать нормальные темы для беседы. Дожили, блин. Отдав распоряжение охране, Адриан, придерживая Ри за локоть, повел девушку к своей машине. «Всем привет!» — раздался звонкий веселый голос Ники, появившийся словно из воздуха. «А я мимо проезжала. Решила к вам заскочить». Адриан понял, что готова шлепать сестру, и даже в угол бы ее поставила с превеликим удовольствием. На сутки. Чтобы не лезла к ним с Ри. Но ведь это Ники. «Классно!» — засмеялась Раиса и тут же принялась обнимать подругу, а потом и вовсе повернулась к Адриану с улыбкой, твердо произнесла. «Адриан, спасибо тебе, но меня в Ники отвезет!» Наверное, вся охрана расслышала, как заскрипела челюсть ада и хрустнул кулак. «Да-да, Адриан, не переживай, я справлюсь!» — посмеивалась коварная Николетта. «У тебя ведь много важных и неотложных дел». «Дела подождут», — рявкнул Адриан, сверля сестру яростным взглядом, а потом уже мягче обратился к Ри. «Садитесь ко мне». Ад придержал двери для Ри, а вот Ники забралась в салон сама. Понимала, что не стоит злить брата еще больше. И без того, кажется, они с Роди немного перегнули. Всю дорогу до клиники девчонки щебетали. Адриан же злился еще больше. Но потом выдохнул, взглянул на часы. Возможно, появление сестры не такая уж и плохая затея. После приема у врача, если состояние Ри позволит, можно будет втроем пообедать. И предлог неплохой, чтобы так быстро не расставаться с девчонкой. И сама Раиса не будет такой скованной и официальной. И если Адриану повезет, то он даже вновь услышит ее смех. Взгляд сестры Адриан чувствовал всю дорогу. Ники просверлила ему в затылке дыру размером шар для боулинга. Однако Ад молчал, сосредоточившись на дороге. Но Нари бросал взгляды довольно часто. Удобно ли ей? Не холодно? Не жарко? Вслух Адамиди ничего не произносил. Он будто внутренне настроился на девушку. Предугадывал ее желание. Даже протянул запечатанную бутылку воды, когда ему показалось, что Риза хотела пить. А Ники болтала всю дорогу до клиники. Адриан не слушал возражений Ри, когда та попыталась провести несколько доводов в пользу того, чтобы Адриан остался в машине или в холле. Просто взглянул на Ри сверху вниз таким взглядом, что Ри замолчала. Осмотр длился около получаса, и Ри отпустили. «Ну что, время пообедать?» — радостно предложила Ники, а потом и вовсе огорошила близких очередной идеей. «Я уже все решила. В кафешке торчать не хочется. Да и Ри нужно бы отлежаться немного. А потому мы едем к тебе, братишка. Всего пару кварталов, и мы на месте». «Не очень хорошая идея», — осторожно произнесла Ри. Она Адриана смотреть не решилась. Не хотела сталкиваться с недовольством Ада касательно вмешательства в его личную жизнь. Ари считала, что вот такой непрошенный визит и есть то самое вторжение. «Ты права», — посмеивалась Ники. «Идея не просто хорошая. Идея идеальная». Никто не стал слушать возражения Раисы. Все просто уселись по своим местам. Ари прикрыла глаза, откинувшись на спинку кресла. «Вот же черт! И как так вышло, что уже в первый день после выписки она собралась побывать в холостяцкой квартире Адриана?» Ри никогда не бывала здесь. Ад приобрел эту жилплощадь около года назад, или чуть больше. Девушка много слышала о том, как у Адамити здесь все обустроено. Знала, что у Ада имелся камин и бассейн. И все это в городской квартире, а не в частном доме, что, собственно, и поразило Раису. Ад устроил небольшую экскурсию по своим владениям. Вернее, Ники тащила Ри за собой почти по всем комнатам, а Адриан замыкал процессию. «Мы бы выпили чего-нибудь холодненького», — прокричала Ники, обращаясь к Адриану, когда осмотр просторной квартиры был закончен, и девушки расположились на огромном диване в центре гостевой зоны. А молодой мужчина, сбросив пиджак и развязав галстук, инспектировал холодильник и бар. Предпочтение сестры и Раисы Ад прекрасно знал, потому и решил приготовить девушкам по освежающему коктейлю, пока не доставили заказ из ресторана. Находясь в кухонной зоне, Адриану было прекрасно видно, чем занимались девчонки. Они прогуливались по просторной террасе, на которой имелся стол, плетеное кресло, а если пройти немного дальше, то можно наткнуться на бассейн. Небольшой по меркам Адамити, всего 15 метров в длину, но ему хватало, чтобы немного размяться. Адриан готовил коктейли и не сразу заметил, что между девушками завязалась небольшая ссора. Ад подхватил напитки и отправился разруливать конфликт. «Ники, твои идеи меня поражают!» Негромко шипела Ри. «Ой, да брось! Жара стоит дикая, а водичка теплая!» Уговаривала Ники подругу. «Я не буду плавать сейчас!» Упрямо отвечала Раиса, не заметив, что у их беседы появился зритель. «Почему?» Вполне искренне удивилась Ники. «Если тебя волнует чистота этого места, то я тебя уверяю, Адриан никогда и никого сюда не приводил. У него и девушки нет, чтобы водить. Он у нас одна... Николетта!» Хлестко окликнул Адриан сестру. Однако Ники понесло, будто у девушки была цель, известная ей одной. И она, как истинная Адамити, шла к этой цели. «Или ты о купальнике думаешь? Так это не проблема. Я тебе один из своих одолжу. У меня здесь есть кое-что из шмоток», — миролюбиво предложила Ники. «Угу, половина гардероба», — негромко заметил Ад и передал девушкам напитки, а потом заметил. «Пока не привезли обед, в принципе, у вас есть время поплескаться, а мне нужно сделать пару звонков». Адриан ушел, оставив девчонок одних. О чем они говорили, неважно. Главное, Ри оказалась в его Адриана квартире. Почти добровольно. И это какой-никакой шаг вперед. Адриан отправился в свой кабинет. Ему действительно нужно было сделать пару важных звонков. Но как? Как говорить о бизнесе, если на уме совсем другие мысли? Если все они сосредоточились на вопросе, станет ли Раиса плавать в его бассейне? Всеми силами отдержался. Уговаривал себя, что 40 минут — это не срок. Он подождет, перетерпит, даст девушкам время на детские забавы. Да и день был очень жарким. Нужно отдать должное Нике. Права она. Рядом с бассейном жара не так ощущалась. Адриан понял, что и сам не отказался бы поплавать, а потому его хватило минут на 10, и потом, плюнув на все, молодой мужчина сменил рубашку и брюки на легкие шорты и вернулся на террасу. А там его ждал сюрприз. Наверное, не столько неожиданный, сколько невероятный, сразивший его наповал. Ники уже плавала в бассейне, а увидев брата, задержалась у бортика. В ее глазах безумные черти, а на губах ехидная улыбка. Девушка взглянула на брата, ладонью стерла капельки воды с лица и заговорщицким тоном произнесла, глядя мимо брата в сторону выхода на террасу: «Ты только держи себя в руках, ад!» «Наверное, зря он все это затеял. Остался бы в кабинете, а в идеале смотался бы из дома на работу, а девчонки и сами бы справились без него. Но нет, его ведь понесло туда, где малышка Ри, в самый эпицентр событий». Адриан будто в замедленной съемке обернулся, проследив за взглядом сестры. А там, как удар под дых. Кажется, Адриан забыл, что нужно дышать. Все мысли всмятку. Ни единый здравый и спокойный. Сплошной хаос в голове. И пульс калашматит по вискам.